Глава 78. Двери за нами закрылись сами собой. Я даже вздрогнула от неожиданности. В дрожащем свете факелов все здесь казалось таинственным и слегка пугало. Я все еще была под впечатлением фасада, отчего мне казалось, что все твари, облюбовавшие его, прошмыгнули внутрь и поглядывают за мной из-за каждого угла. «И куда теперь?» Голос Алекса заставил вздрогнуть снова. «Не знаю», — призналась я. «Тогда прислушивайся к интуиции», — напомнил он слова ведьмы. И я прислушалась, но ничего не тянуло меня куда-то, поэтому пришлось надеяться на удачу. Пройдясь вдоль стеллажей с толстенными пыльными фолиантами, я вошла в зал круглой формы, где на стеллажах лежали свитки. Отсюда стеллажи взмывали ввысь на многие-многие метры. Мы словно оказались в здоровенном колодце, стены которого заставлены стеллажами. Вдоль них спирально велась лестница, отчего можно было дотянуться до любого свитка или фолианта и, дойдя до конца, оказаться под потолком зала. Я пошла по лестнице вверх, порой трогая мистическое наследие загадочных тамплиеров, заключенное в бумагу. Книги будто разговаривали со мной, нашептывая события тех или иных времен и открывая загадки прошлого, настоящего и будущего. И я все шла и шла, оставляя позади один виток лестницы за другим. На самом верху была площадка-балкон, опоясывающая последний ряд свитков. «Ну что?» – раздался за спиной голос Алекса. «Ничего». И я огорчилась. «Может, надо было внизу искать?» – предположил он. «Наверное», – откликнулась я, разворачиваясь. «Сейчас спустимся». Я восторженным взглядом окинула бесконечные стеллажи. «Невероятная библиотека! Я таких не видела никогда! Видимо, Гарри Вальц здесь нашел тот манускрипт, который привел нас к Граалю». «Не думаю», – усомнился Алекс, вставая рядом со мной. Ему тоже нравилось это место. «Гарри не мог проникнуть сюда. Скорее всего, манускрипт попал к нему иным путем». И я кивнула, соглашаясь. Что-то мне подсказывало, что ни одна нога человека не ступала в эту библиотеку много сотен лет. Но я знаю, что манускрипт изначально хранился в этой библиотеке. Заметила я, вынимая из кармана жестянку с заветным свитком. Достала манускрипт, а жестянку убрала обратно в карман. Хочу вернуть его на законное место. С этими словами сунула манускрипт десятку других лежащих на стеллаже. Только он коснулся нового места, как вдруг завибрировали стены. Огни факелов затрепетали, и я схватилась в поручни балкона. Еще не хватало рухнуть с такой высоты. Или все это подстроено Морганой? Хочет разрушить библиотеку и погрести под ее обломками нас с Алексом? Меня-то ей не жаль, а его прикончится словами: «Так не доставайся же ты никому». От тряски свод не выдержал и треснул. Сверху посыпались камни. Вниз сбежать не успеем. И я глянула вверх. Если брешь в своде велика, если Алекс обернется драконом, мы сможем улететь. И я видела, что свод треснул не полностью, а лишь его нижняя часть. Она будто чердак хранила какие-то запыленные свитки, посыпавшиеся вниз. Оттуда же вывалился большой кованный сундук. Он просвистел мимо нас и грюкнулся всем своим весом об пол. Сила удара была такой, что здание чуть не подпрыгнуло, но после этого перестало вибрировать, будто и не было того странного землетрясения. Свод шурша сросся, обретя прежнюю целостность. Даже подумалось, что мне все мерещится. Настолько это было странно, чтобы дыры в стенах и потолках затягивались сами собой, и я видела впервые. «Ничего себе!» – ошалело протянула я. «Даже не то слово!» – тон мне поддакнул Алекс. «Манускрипт заставил храм знаний открыть свои секреты. И если так, то свитки, вывалившиеся оттуда, и сундук должны что-то значить». «Верно!» – воодушевилась я. После пережитого испуга мозг еще не успел сконцентрироваться на секретных знамениях. Я глянула на сундук и увидела его в целости и сохранности. Ого, как он не разбился! Летел с такой высоты, да шмякнулся так, что чуть мраморный пол не проломил. Пойдем, посмотрим, что в нем. Алексу, видимо, было все равно, почему уцелел сундук. Его больше интересовало содержимое. Мы спустились вниз и подошли к сундуку. Он был довольно большой. Дерево почернело от времени. Кованые элементы, витиевато оплетающие его, придавали ему загадочный вид. «Открывай!» Мне не терпелось заглянуть внутрь. Алекс попробовал поднять крышку, но было заперто. «Замка нет! Как же он открывается?» Задумчиво протянул он, исследуя загадочный сундук. Он был настолько удивительным и старинным, что глаз невозможно оторвать. Даже пах по-особому. От него веяло стариной, мистикой и тайнами. Я с благоговейным придыханием опустилась перед ним на колени и провела руками по крышке, чтобы ощутить шероховатость затейливой ковки. Странно, что нет замка. Я провела рукой по краю крышки, где обычно бывают замки. Металл моего кольца коснулся кованых элементов сундука. Неожиданно раздался щелчок. «Ого!» Я воодушевилась. «Он открылся!» Алекс поднял тяжелую дубовую крышку, и мы замерли, созерцая несметное количество старинных монет, неизвестных моему миру. «Надо же! Мы нашли сокровище!» – радостно воскликнула я. «Только как они помогут нам освободить драконов?» – не понял Алекс. «Ты же помнишь, мы должны были отыскать здесь именно путь к их свободе. Хотя сокровище тоже неплохо. Монеты такие вижу впервые, и в нашем мире они не в ходу. Зато могут иметь коллекционную ценность для любителей старины и всего мистического. К тому же это явно серебро, что уже неплохо. Жаль, что не золото», – откликнулась я, погружая руки в сокровище. Зачерпнула двумя горстями монеты и пропустила их сквозь пальцы. Но вместо монет из моих ладоней стали выпадать драконьи кольца. Я испуганно отдернула руки, будто серебро жгло их. «Ничего себе!» Алекс вперился взглядом в мое кольцо. «Оно сотворяет себе подобные кольца!» Я так обалдела, что дыхание перехватило. «Мое прикосновение превращает монеты в кольца!» Выдохнула я. Взяла одну монету, а она тут же превратилась в драконье кольцо. «Здесь всем драконам хватит! Способ вернуть их к солнцу найден!»